Я совершенное существо в физическом и сексуальном, умственном и духовном отношении. Сексуальность. Я в мире со своей сексуальностью. Я верю, что каждый из нас перед тем, как вновь родиться, выбирает сам свою родину, цвет кожи, пол и родителей, наиболее подходящих для выполнения задачи, которую он поставил перед собой в этой жизни. Мне кажется, что перед очередным рождением я выбираю себе другой пол. Иногда я мужчина, иногда женщина, иногда я гетеросексуальна, иногда гомосексуальна. У каждой формы сексуальности свои области реализации возможностей и свои проблемы. Иногда общество одобряет мою сексуальную ориентацию, иногда нет. И однако я есть я, обладающее совершенством, цельностью и полнотой существо. У моей души нет пола, сексуальность присуща только моей личности. Я люблю и ценю каждую часть моего тела, включая гениталии. Когда мы готовы духовно развиваться, это происходит самым удивительным образом. Духовное развитие. Я хочу измениться. Моему духовному росту содействуют самые неожиданные обстоятельства. Это может быть случайная встреча или какое-нибудь происшествие, болезнь или смерть дорогого мне человека. Что-то внутри меня побуждает меня обратить внимание на то, что я говорю и думаю, или вообще не дает мне жить по-старому. У каждого человека все это происходит по-своему. Я духовно расту, когда беру на себя всю ответственность за то, что происходит в моей жизни. Это дает мне внутреннюю силу изменить в себе то, что нужно. Духовно растет лишь тот, кто готов отказаться от роли жертвы. Простить и войти в новую жизнь. Но такое не происходит за одну ночь. Это долгий процесс. Любовь к себе открывает двери, и желание измениться действительно помогает. Вы не можете заставить духовные законы действовать в соответствии с вашим старым образом мышления. Вы должны научиться новому языку, и когда вы это сделаете, в вашу жизнь войдет волшебство. Духовные законы. Законы энергии действуют всегда. У меня наилучшие средства защиты под солнцем. Знание универсальных законов и любовь, с которой я применяю их во всех областях своей жизни. Изучение духовных законов очень похоже на изучение того, как пользоваться компьютером или видеомагнитофоном. Когда в душе моей царят покой и мир, я терпеливо, шаг за шагом, изучаю принципы работы компьютера. Все идет прекрасно, компьютер работает, и это похоже почти на волшебство. Но если я не готовлюсь основательно и не следую законам, по которым компьютер работает в точности, тогда или вообще ничего не происходит, или он не производит нужных мне операций. Компьютер не уступает мне ни дюйма. Я могу впасть в отчаяние, а он все так же будет терпеливо ждать, пока я не образумлюсь и не выучу законы, по которым он действует. И только потом он подарит мне волшебство. Но для этого мне нужно работать. То же самое я должна делать, изучая духовные законы. Я сознательно устанавливаю связь с моим подсознанием. Подсознание. Мои послания подсознанию полны любви. Мое подсознание – это банк данных, в котором регистрируется все, что я думаю и говорю. Если я ввожу в него негативную информацию, я получаю негативный же результат. Если позитивную, результат также будет позитивным. Я делаю сознательный выбор, направляя ему только позитивные, радостные и полные любви послания, которые создают в моей жизни позитивные ситуации. Сейчас я освобождаюсь от всех ограничивающих меня мыслей, идей и убеждений. Я перепрограммирую свое подсознание с помощью новых убеждений, благодаря которым в моей жизни начинают происходить самые удивительные и радостные события. Чтобы добиться успеха, вы должны верить в то, что вам во всем сопутствует удача, и никогда не считать себя неудачником. Успех. Я настроена на успех. Во мне уже присутствуют все компоненты успеха, подобно тому, как в маленьком желуде уже заключен целый дуб. Я определяю себе цели, которые достижимы для меня на моем нынешнем уровне знаний и понимания. Я хвалю и поощряю себя за каждое, даже маленькое достижение. Я делаю выбор извлекать урок из каждой ситуации и не расстраиваюсь, совершая ошибки в процессе учебы. Благодаря этому я иду от успеха к успеху. И с каждым днем мне все легче видеть жизнь в новом свете. Когда передо мной маячит призрак неудачи, я больше не убегаю от него. Скорее, я признаю этот урок, который мне необходимо усвоить. Я не даю неудаче никакой власти над собой. Во всей этой вселенной существует лишь единая сила. И эта сила достигает 100% успеха во всем, что делает. Она создала меня. Следовательно, я уже являюсь прекрасным и удачливым существом. Я расслабляюсь, знаю, что жизнь всегда поддерживает меня. Поддержка. Меня поддерживает жизнь. Я не одинока и не покинута во Вселенной. Вся жизнь поддерживает меня и каждый момент, и днем, и ночью. Все, что мне нужно для полнокровной жизни, уже давно мне дано. Воздуха мне хватит до конца моих дней. Пища здесь имеется в изобилии, и здесь живут миллионы людей, с которыми я могу общаться. Меня поддерживают во всем. Каждая мысль, которая у меня возникает, находит отражение в моей жизни. Жизнь всегда говорит мне «да», и мне только нужно принять все это изобилие и поддержку с радостью, удовольствием и благодарностью. Я убираю сейчас из своего сознания все стереотипы или убеждения, мешающие предназначенному мне благу войти в мою жизнь. Меня любит и поддерживает сама жизнь.